Лиса в генеральской форме. Как его по-другому назовешь? Перед всеми наступательными, но не перед оборонительными операциями, Сталин прятал своих лучших генералов и маршалов. Это прежде всего относилось к Жукову, Василевскому, Коневу, Рокоссовскому, Мерецкову. Вот и весной 1941 года, как перед всеми величайшими наступательными операциями, Конев путает след так, чтобы даже его ближайшие друзья не знали, куда он пропал. Ни один Конев путал след. Даже если посмотреть на посты, которые Конев для отвода глаз временно принимал, то обнаружатся и другие командиры, использовавшие те же посты для заметания следов. Вот генерал-полковник Кузнецов, бросив командование Академии Генерального штаба, принял Северо-Кавказский военный округ. Затем, бросив его Коневу, появляется на границах Восточной Пруссии в должности командующего Северо-Западным фронтом. После таинственного исчезновения генерала Конева, с Дальнего Востока оставленная им вторая армия не получила достойной замены. В первой армии Дальневосточного фронта ситуация была даже интереснее. После отъезда генерала Попова на Северный фронт ему была назначена достойная замена генерал-лейтенант Еременко, впоследствии маршал Советского Союза. Но долго Еременко не командовал. 19 июня 1941 года он получил приказ сдать первую армию и срочно прибыть в Москву за новым назначением. Гитлер смешал все карты, и уже после начала германского вторжения Еременко становится командующим Западным фронтом вместо отстраненного генерала Павлова. Однако 19 июня такой оборот, конечно, не предвиделся. Павлов крепко сидел на должности командующего Западным фронтом. Сталин вызвал Еременко для выполнения какой-то другой миссии, которая так и осталась неизвестной и, возможно, невыполненной. Мне лично посчастливилось встречать маршала Советского Союза Еременко и говорить с ним. Очень осторожно, чтобы не вызвать подозрений, я пытался этот вопрос прощупать. Мое впечатление, что Еременко не хитрит, а действительно не знает, зачем он понадобился Сталину 19 июня 1941 года. Я обратил внимание маршала на то, что он был совсем не один. Вот говорю, и Курочкин в поезде ехал, и Сивков, и Курдюмов, и Жадов, и Петров, и Лучинский. Маршала это очень заинтересовало. Очень сожалею, что я не западный историк с паспортом демократической страны в кармане, поэтому далеко заводить беседу с маршалом просто не мог. Заинтересованный Еременко мне подсказал еще пару генералов, которых забрали с Дальнего Востока, оголив почти начисто советскую оборону. Генерал-майор Берзарин был заместитель командующего первой армии. Еременко сказал мне то, чего в мемуарах не пишет. Уезжая с Дальнего Востока, он должен был сдать армию своему заместителю Берзарину. На то заместитель и придуман. Но Берзарина еще в конце мая Сталин вызвал в Москву и тайно назначил командовать 27-й армией в Прибалтике, недалеко от германских границ. Могут и тут возражать, что Сталин вызвал Еременко, Берзарина и других генералов с Дальневосточного фронта для укрепления обороны. Чтобы окончательно отмести сомнения, назову еще одного генерала, которого мне тоже подсказал Еременко. Генерал-майор Глазунов, впоследствии генерал-лейтенант, командующий воздушно-десантными войсками Красной Армии. В начале 1941 года командовал 59-й стрелковой дивизией в 1-й армии Дальневосточного фронта.